Часть вторая. Лето 1921 года. В жемчужном разливе белых ночей, в тишине сонных улиц, извозчиков, конечно, не было, трамваев было очень мало, редкие прохожие не спеша проходили, осунувшиеся, оборванные. Дома рушились, двери и паркеты ночью уносили с соседями. Прозрачные дети ждали, когда им выдадут карандаши, чтобы научиться грамоте. Парадные были заколочены, и в большом доме, где мы сняли комнаты, ход на Манежный был забит, ходили через Кирочную. Но какой-то проблеск начинался на Невском, и в угловой лавке, где вчера еще окна были разбиты и заколочены досками, вдруг стало возможным купить сдобную булку, цветок, книгу, старую, извлеченную из пыльного подвала, или новую, вышедшую только что. Я пошла в дом литераторов на Бассейной, но никаких поэтов там не нашла. Смущаясь, я навела справки. Союз поэтов помещался в доме Мурузи на Литейном. Прием от 7 до 8. «Утра?» — удивилась я. «Нет, вечера», — спокойно ответили мне. Но я медлила. С чем я пойду к поэтам? С моими детскими стихами? Или с «выше, выше, вдаль, на север»? Или с написанным недавно «О, если будешь завтра с ней»? Оно мне казалось вымученным. «Я не скажу тебе ни слова, лишь посмотрю». Это я кого-то ревновала, кажется, еще там, на юге. «Ты не узнаешь никогда». Как это плохо! Только вот разве что конец. И буду жадно я искать следы неведомых объятий, твоих на этом черном платье, что помогал-то надевать. Хотя почему он помогал ей надевать платье? В крайнем случае он мог помочь ей застегнуть его на кнопки или крючки. На углу Невского и Мойки в бывшем доме Елисеева помещался все годы Дом искусств. И в его общежитии жил в то лето дядя Сережа Ухтомский, скульптор, тот, рожденный как-то таинственно мамин двоюродный брат, сын Ольги Дмитриевны, к которой мы однажды с дедом поехали на трамвае. Он был женат на Евгении Павловне, урожденной Корсаковой. И от Евгении Павловны этой, которую я едва знала, пришло приглашение в воскресенье днем 10 июля прийти на какой-то прием с танцами. Я отправилась туда с матерью. В тот день я увидела только парадные комнаты этого раззолоченного внутри и разукрашенного лепкой купеческого дворца. В зале было человек 50 гостей. И бывшие елисеевские лакеи разносили чай и сероватое печенье на тяжелых серебряных подносах. Было много молодежи, но я не запомнила никого, кроме Султанова, сына Литковой Султановой. Они жили рядом с комнатой Ухтомских, в общежитии, на том же этаже, с которым танцевала. Денуа, в то время с широкой бородой, и его брат Альберт Николаевич сели за 2 концертных рояля на разных концах зала, и штраусовский вальс загремел из-под поднятых крышек. Солнце сверкало в позолоте, звенели 10-пудовые люстры, в окна смотрел на нас дворец Строганова с красным флагом над обшарпанным подъездом. «Приходи еще», — говорила Евгения Павловна, «и непременно пойди в дом Мурузи, там Гумилев и весь цех, и бывают вечера, стихи читают». И Анна Александровна Врубель, тоже жившая в доме, и Либгард из Эрмитажа, и Чудовская с перевязанной рукой брезговала подавать знакомым, все сочувственно мне улыбались. А Литкова Султанова, хорошо знавшая Тургенева, позвала меня в гости. И Аким Волынский, худенький, в пиджаке с чужого плеча, или он так похудел, тоже кивал и поцеловал мне на прощание руку. Здесь жили боги, и я была у богов в гостях. Боги играли штраусы, ели печенье, и я танцевала среди богов, и лепные купидоны с потолка смотрели на меня. Но я еще выждала несколько дней, и только вечером 15 июля пошла в союз поэтов. Я пришла рано, не было еще 7 часов. На лестнице с широкими пролетами было полутемно. Я стала ждать. Явилась секретарша, мать поэта Сергея Колбасьева, о котором Георгий Иванов без особых оснований написал в петербургских «Зимах» как о доносчике. Секретарша была похожа на Екатерину II, накрашенная, завитая, толстая. Ее столик и стул стояли на площадке первого этажа, перед входом в помещение Союза, состоявшего из двух гостиных и зала. Она выслушала меня и сказала, чтобы я принесла 10 стихотворений, которые будут рассмотрены президиумом. Председатель Гумилев и секретарь Георгий Иванов должны будут обсудить их. И если стихи годятся, — сказала толстая дама равнодушно, — то вас примут в Союз. 19-го я явилась с переписанными стихами и тихонько положила свой конверт ей на стол, собираясь неслышно сбежать с лестницы. Но она увидела меня, выплыла из двери на площадку лестницы и взяла конверт. Глядя в сторону и поправляя прическу, она велела мне заполнить анкету на предмет вступления в Союз. Я, наставив клякс, скрипучим почтамским пером заполнила анкету и вопросительно взглянула на Екатерину II. Она велела мне прийти на будущую неделю, чтобы узнать, годятся ли стихи. Почему на будущую неделю? И что со мной будет, если стихи не годятся? Через Таврический сад, где щелкали соловьи, я вернулась домой. А солнце все стояло высоко над деревьями и домами. И величественное убожество Петербурга было тихо и неподвижно. Весь город тогда был величествен, тих и мертв, как Шартрский собор, как Акрополь. 27 июля я вошла в дом Мурузи минут за 10 до начала вечера стихов. Я прошла прямо в гостиную, где Иванов подошел ко мне и, узнав, что мой конверт где-то имеется, подвел меня к Гумилеву. Он взглянул на меня светлыми косыми глазами с высоты своего роста. Череп его, уходивший куполом вверх, делал его лицо еще длиннее. Он был некрасив, выразительно некрасив, я бы сказала, немного страшен своей непривлекательностью. Длинные руки, дефект речи, надменный взгляд, причем один глаз все время отсутствовал, оставаясь в стороне. Он смерил меня глазом, секунду задержался на груди и ногах, и они оба вышли, закрыв за собой дверь. «Они пошли совещаться», — сказал мне Ацуб. Он вспомнил, что видел меня когда-то у своей сестры в гостях. «Это было страшно давно», — поспешила я, — «чтобы облегчить ему эти минуты. Вы не можете меня помнить, я тогда была гимназисткой». «Надя теперь служит в ЧК», — сказал он спокойно и дружески посмотрел на меня. «Она ходит в кожаной куртке и носит револьвер. Я встретил ее недавно на улице, она сказала, что таких, как я, надо расстреливать, что они и делают». Гумилев вышел из дверей и подошел ко мне. Я встала. Стихи годились. То есть всего 4 строчки из всего принесенного. Вот эти. «И буду жадно я искать...» Он держал листочки в длинных своих пальцах. «И, пожалуй, еще это. Север — клевер, мороз — овес». В зале, где сидела публика, человек 25, Адамович уже читал «Мария, где вы теперь?» И я пошла слушать. Все во мне вдруг угомонилось. Я почувствовала, что в полном ладу с собой и со всем, что меня окружает. Я шагнула куда-то, и теперь спокойствие наплывало на меня и накрывало меня волной. Сразу после того, как чтение закончилось, Гумилев читал, Иванов, Ацуб и некто Нельдихен в артистической куртке с длинными волосами, декоративной, с великолепным голосом. Гумилев пригласил меня выпить чаю. Нам подали 2 стакана в подстаканниках и пирожные. «Покойник был скупенек», — говорил мне впоследствии Иванов. «Когда я увидел, что он угощает нас пирожными, я подумал, что дело нечисто». Никто не подошел к нам. Мы сидели одни в углу большой гостиной, и я догадывалась, что подходить к Гумилеву, когда он сидит с облюбованной им особой женского пола, не полагается, субординация. Об этой субординации Гумилев сразу и заговорил. «Необходима дисциплина. Я здесь ротный командир. Чин чина почитай. В поэзии то же самое, и даже еще строже. По струнке». Я ничего не говорила, я слушала с любопытством, тщетно ища в его лице улыбку, но был только отбегающий глаз и другой, с важностью сверлящий меня. Я сделал Ахматову, я сделал Мандельштама. Теперь я делаю Ацупа. Я могу, если захочу, сделать вас. Во мне начала расти неловкость. Я боялась обидеть его улыбкой и одновременно не могла поверить, что все это говорится всерьез. Между тем голос его звучал сухо, и лицо было совершенно неподвижно, когда он умолкал. И затем опять начиналась речь, похожая на лай. Напрасно, мне казалось, он думает, что в цехе есть что-то военное. На роту или взвод это отнюдь не было похоже. Члены цеха скорее напоминали в их отношениях к главе цеха пятиметров и куртизанов в свите одного из Людовиков. «Я монархист, крещусь на церкви. Если будете делать то, что я вам буду приказывать, из вас может выйти поэт. Но для этого нужно перестать любить Виктора Гофмана». Тут я вдруг рассмеялась. Мне показалось, что было еще немножко рано приказывать мне, кого любить и кого не любить. Он сердито взглянул на меня и тем же жестким тоном не сказал, а как бы объявил в приказе о моем лице и ногах. Мы сидели рядышком, на вид совершенно смирно, но между нами вспыхивали искры недружелюбия. Он заговорил опять. «У меня студия в Доме искусств. Там я учу молодых поэтов». Он выговаривал «поатов», «писать стихи». «Я научу вас писать стихи». «Вы писать стихи не умеете». «Спасибо, Николай Степанович», — сказал я тихо. «Я непременно поступлю к вам в студию». «Кто ваш любимый поэт?» — внезапно вылаял он. Я молчала. Мне не хотелось лгать. Это был не он. Он взял мою руку и погладил ее. Мне захотелось домой. Но он сказал, что хочет завтра пойти со мной гулять по набережной. Он с тех пор, как вернулся в Петербург, все ходит смотреть и насмотреться не может. Камни гладит. У урны в летнем саду в 3 часа. Хорошо? Я тоже гладила камни в эти недели. Может быть, послезавтра? Завтра в 3 часа. Я встала, подала ему руку, он проводил меня до дверей. Мой лад не был нарушен. Я спокойно вышла на улицу и пошла домой. Колбасьев пошел провожать меня. Он рассказал, что они с Гумилевым встретились и подружились в Крыму. Я не могла никак понять, почему все, что он говорил, пока мы шли по Литейному, было мне совершенно неинтересно. На следующий день я была у урны в 3 часа. Мы сначала долго сидели на скамейке, мирно разговаривали, очень дружески и спокойно, и я даже вынудила у него признание, что Ахматова сама себя сделала, а он даже мешал ей в этом, и что он вчера вечером сказал мне, что он ее сделал только чтобы поразить меня. Он рассказывал о Париже, о военных годах во Франции, потом о союзе поэтов и цехе, и все было так хорошо, что не хотелось и уходить из-под густых деревьев. Потом мы пошли в книжный магазин Петрополиса, и по дороге он спросил, есть ли у меня кипарисовый ларец Анинского, Кузьмин, последняя книга Сологуба и его собственные книги. Я сказала, что Сологуба и Анинского нет. Пока я разглядывала полки, он отобрал книг 5-6, и я, нечаянно взглянув, увидела, что среди них отобран кипарисовый ларец. Смутное подозрение шевельнулось во мне, но, конечно, я ничего не сказала, и мы вышли и пошли по Гагаринской до набережной и повернули в сторону Эрмитажа. День был яркий, ветреный, не жаркий, мы шли и смотрели на пароходик, плывущий по Неве, на воду, на мальчишек, бегающих по гранитной лесенке с улицы к воде и обратно. Внезапно Гумилев остановился и несколько торжественно произнес: «Обещайте мне, что вы беспрекословно исполните мою просьбу». «Конечно, нет», — ответила я. Он удивился, спросил, боюсь ли я его. Я сказала, что немного боюсь. Это ему понравилось. Затем он протянул мне книги. «Я купил их для вас». Я отступила от него. Мысль иметь Сологуба и Анинского на секунду помрачила мне рассудок, но только на секунду. Я сказала ему, что не могу принять от него подарка. «У меня эти книги все есть», — продолжал он настойчиво и сердито. «Я их выбрал для вас». «Не могу», — сказала я, отвернувшись. «Все мои молодые принципы вдруг как фейерверк взорвались в небо и озарили меня и его. И я почувствовал, что не только не могу взять от него чего-либо, но и не хочу». И тогда он вдруг высоко поднял книги и широким движением бросил их в Неву. Я громко вскрикнула. Свистнули мальчишки. Книги поплыли по синей воде. Я видела, как птицы садились на них и топили их. Мы медленно пошли дальше. Мне стало очень грустно. Мы простились где-то на миллионной, и я пошла домой, перебирая в мыслях эту вторую встречу. На следующий день я опять была в Союзе поэтов, а еще на следующий день, 30 июля, мы пошли с ним вместе во всемирную литературу, где мне изготовили членскую карточку Союза. Гумилев подписал ее. Она теперь в моем архиве. Затем наступили два дня, 31 июля и 1 августа, когда мы опять ходили в летний сад и сидели на гранитной скамье у Невы и говорили о Петербурге, о Банинском, о нем самом, о том, что будет со всеми нами. Он читал стихи. Под вечер, проголодавшись, мы пошли в польскую кофейню у полицейского моста, в том доме на Невском, где когда-то был магазин Треймана. Надо было сойти несколько ступеней. Кофейня была в подвале. Там мы пили кофе и ели пирожные, и долго молчали. Чем ближе подводил он свое лицо к моему, тем труднее мне было выбрать, в который из его глаз смотреть. Вспоминаю, как позже в Берлине однажды я ужинала у Виктора Шкловского с Якобсоном, который тоже косит. Всем было очень весело. И Якобсон, сидя напротив меня за столом и только что познакомившись со мной, закрывал рукой свой левый глаз и кричал, хохоча: «В правый смотрите, про левый забудьте, правый у меня главный, он на вас смотрит». Но в Гумилеве не было юмора. Он всех вообще и себя самого принимал всерьез. И мне он мгновениями казался консервативным пожилым господином, который, вероятно, до сих пор иногда надевает фрак и цилиндр. И тогда он вдруг мне сказал в этой польской кофейне, где мы поедали пирожные, что он завел черную клеенчатую тетрадь, где будет писать мне стихи. И одно он написал вчера, но сейчас его не прочтет, а прочтет завтра. Там есть и про белое платье, в котором я была вчера, оно было сшито из старой занавески. Я была смущена, и он это заметил. Медленно и молча мы пошли к Казанскому собору, и там в колоннаде долго ходили, а потом сидели на ступеньках, и он говорил, что я должна теперь пойти к нему, в Дом искусств, где он живет. Но я не пошла. Я пошла домой, обещав ему прийти в звучащую раковину, его студию, на следующий день в 3 часа. Там он учил, как писать стихи, что так раздражало Блока. Студисты учились у него всю прошлую зиму, 1920-21 годы. И теперь научились писать. «И вы научитесь», — добавил он, — «если будете меня слушаться». Я оставила его в колоннаде злого и недовольного. И сама была недовольна этим днем, решив больше с ним не встречаться. Но в студию я, конечно, пошла. Был и другой гость, кроме меня, Николай Тихонов. Гумилев ценил его и принял в Союз в тот же день, что и меня. Студия помещалась в Доме искусств. Был вторник, 2 августа. По какой причине собрание было перенесено с понедельника на вторник, я сейчас не помню, но это было исключением. В одной из елисеевских гостиных стоял длинный стол. Мы все сели вокруг него. Читали стихи по кругу, как тогда было принято. Были 2 сестры Наппельбаум, была Сурина, Федорова, позже жена Вагинова, Вера Лурье, Ольга Зив, впоследствии детская писательница, Вагинов, Волков, Столяров, Рогинский, Миллер, Николай Чуковский. Все те, которые изображены на групповой фотографии вокруг Гумилева. Снимок был сделан весной 1921 года фотографом Наппельбаумом, отцом Иды и Фриды. Первая была женой Фромана, поэта и секретаря Ленинградского союза поэтов, репрессированного во времена Сталина, вторая умерла при трагических обстоятельствах в 1950 году. Все члены студии были в свое время напечатаны в сборнике «Звучащая раковина», до библиотек западного мира не дошедшего. Они выпустили его осенью 1921 года, посвятив его Гумилеву. Вряд ли этот сборник когда-либо пошел в продажу. Лучше других был Костя Вагинов, Николай Чуковский и Фрида. Она читала: «Я открою окна и двери, ветер зашумит в волосах, и придумаю, что скрылся берег там, где синяя полоса». Я сейчас же сдружилась с Чуковским, сыном Корнея Ивановича. Ему было тогда 17 лет, и он был толст и стеснялся своей толщины. Вагинов был очень тих и печален, позже он мне напоминал чем-то Зощенко, и писал стихи странные, немножко бредовые. «В книгохранилище вхожу едва, в книгохранилище летят слова». Волков прочел свою рецензию на «Огненный столб» Гумилева, только что вышедший тогда, и тоже им потопленный в Неве, написанную ритмической прозой. А Тихонов сидел угрюмо и очень быстро ушел. После лекции Гумилев предложил играть студентам в жмурки. И все с удовольствием стали бегать вокруг него, завязав ему глаза платком. После игры Гумилев повел нас к себе, кое-кто ушел, и нас оказалось всего человек 5. Комната его была большая. Вдоль стен стояли узкие длинные диваны. Это был Елисеевский предбанник. В бане, рядом, в кафельных стенах, жила Мариэтта Шагинян. Когда все ушли, он задержал меня, усадил опять и показал черную тетрадку. «Сегодня ночью, я знаю, я напишу опять», — сказал он, — «потому что мне со вчерашнего дня невыносимо грустно, так грустно, как давно не было». И он прочел стихи, написанные мне на первой странице этой тетради. Я сам над собой насмеялся, и сам я себя обманул. Когда мог подумать, что в мире есть кто-нибудь, кроме тебя? Лишь белые в белой одежде, как в пеплуме древних богинь, ты держишь хрустальную сферу в прозрачных и тонких перстах. А все океаны, все горы, архангелы, люди, цветы, они в глубине отразились прозрачных девических глаз. Как странно подумать, что в мире есть что-нибудь, кроме тебя, что сам я не только ночная, бессонная песня о тебе, но свет у тебя за плечами, такой ослепительный свет, там длинные пламени реют, как два золотые крыла. Я чувствовал себя неуютно в этом предбаннике, рядом с этим человеком, которому я не смела сказать ни ласкового, не просто дружеского слова. Я поблагодарила его. Когда я собралась уходить, он вышел со мной. Он говорил, что ему нынче тяжело быть одному, что мы опять пойдем есть пирожные в низок. И мы пошли. И вся его грусть в тот вечер, не зная каким путем, перешла в меня. Он долго не отпускал меня. Наконец мы вышли и через Сенатскую площадь пришли к памятнику Петру Первому, где долго сидели, пока не стало темно. И он пошел провожать меня через весь город. Я никогда, кажется, не была в таком трудном положении. До сих пор всегда между мной и другим человеком было понимание, что нужно и что не нужно, что можно и что нельзя. Здесь была глухая стена самоуверенности, менторства, ложного величия и абсолютного отсутствия чуткости. «Зачем я здесь с ним?» В эту минуту подумала я. Одновременно же я казнила, что не могу рассеять, как он говорил, его беспричинную грусть в тот вечер. Чувствую, как эта грусть все больше и больше переливается в меня и как я делаюсь внутренне все более тяжелой, неповоротливой, напряженной. «Пойду теперь писать стихи про вас», — сказал он мне на прощание. Я вошла в ворота дома, знаю, что он стоит и смотрит мне вслед. Переломив себя, я остановилась, обернулась к нему и сказала просто и спокойно: «Спасибо вам, Николай Степанович». Ночью в постели я приняла решение больше с ним не встречаться, и я больше никогда не встретилась с ним, потому что на рассвете третьего в среду его арестовали. «Я нашел среди бумаг Николая Степановича, — сказал мне через месяц Георгий Иванов, — черную клеенчатую тетрадь. В ней записано всего одно стихотворение. Вы знаете про эту тетрадь?» «Да», — ответила я. «Хотите ее получить?» Но как я не могла принять от Гумилева книг, так я не могла принять его стихов. Я поблагодарила Иванова и отказалась. Я не хотела ни расспросов, ни догадок. Больше мы с Ивановым никогда к этому не возвращались. Стихи он напечатал в последнем сборнике цеха в Берлине в 1923 году. Мне теперь нужно было разобраться в том, что произошло.